«Вы полагаете правильно», — произнесла она, почти не двигая губами. Человек, который сделал это, Джоэль Маклоски, вернулся. Ее губы образовали букву «О», но не издали никакого звука. Она поставила ноги параллельно и сжала колени. «Вот черт», — сказала она. «Когда это произошло?» «Полгода назад. Но он не звонил и никак не беспокоил семью. Нет никаких указаний на то, что он как-то замешан в исчезновении. Его допросили в полиции, но он представил алиби, и его отпустили. Если бы он хотел причинить какие-нибудь неприятности, то у него было для этого вполне достаточно времени. Из тюрьмы он вышел 6 лет назад и ни разу не попытался войти в контакт ни с ней, ни с кем-либо еще в семье. 6 лет. 6 лет, как его выпустили из тюрьмы. Большую часть этого времени он провел за пределами штата. Она мне ни словом не обмолвилась. Она этого не знала. Тогда откуда это знаете вы? Мелисса недавно узнала и рассказала мне. Ее ноздри раздулись. И не сказала матери? Не хотела ее тревожить. Собиралась нанять частного детектива, чтобы тот проверил Маклоски. Гениально. Просто гениально. Она покачала головой. «В свете случившегося вы согласны с таким решением?» В тот момент казалось разумным не травмировать миссис Рэмп. «Если бы детектив обнаружил, что Маклоски опасен, то ей бы сообщили». «А как Мелисса узнала, что Маклоски вернулся?» Я повторил ей то, что мне было известно. Она сказала: «Невероятно. Ну, эта девочка с инициативой, приходится признать. Но ее вмешательство...» Так она рассудила. И еще совсем не ясно, что ее решение было ошибочным. Вы, например, можете сказать с уверенностью, что на ее месте сообщили бы обо всем миссис Рэмп? Было бы неплохо иметь возможность выбора. У нее был скорее обиженный, чем рассерженный вид. Какая-то часть меня хотела извиниться, а другая часть хотела прочитать ей лекцию о правильном общении с семьей пациента. Она снова заговорила. Все это время я упорно старалась показать ей, что внешний мир безопасен для нее, а он был, оказывается, на свободе. Я сказал: «Послушайте, пока ведь действительно нет никаких оснований считать, что произошло что-нибудь страшное. У нее могло что-то случиться с машиной. Или она просто решила немножко размяться, расправить крылышки. Тот факт, что она предпочла ехать сюда самостоятельно, по-моему, указывает именно на это. Значит, возвращение этого типа вас совершенно не беспокоит? А вдруг все 6 месяцев он подкарауливал ее? Вы часто бывали в этом доме? Когда вы с миссис Рэмп прогуливались вокруг квартала, вы хоть раз видели его или кого-то другого?» «Нет, но я и не могла бы. Мое внимание было сосредоточено на ней». «Даже и в этом случае», — сказал я. «Сан-Лабрадор не такое место, где можно безнаказанно кого-то подкарауливать. На улицах нет ни людей, ни машин. Как будто специально, чтобы чужаки сразу бросались в глаза. А полиция работает как частная служба охраны. Специализируется на высматривании чужих». «Согласна с вами, но что если он не просто сидел или слонялся у всех на виду? Что если он проезжал на машине не каждый день, а время от времени и в разное время дня, в надежде случайно увидеть ее? А сегодня ему это удалось. Он засек ее, когда она выезжала из дома одна и поехал за ней. Или, может быть, это был вовсе не он, а кто-то, кого он нанял, как тогда? Так что для меня его алиби не имеет абсолютно никакого значения. А тот человек, который был тогда фактически исполнителем, тот, кому Маклоски заплатил, может, он тоже снова в городе?» «Мелвин Финли», — уточнил я, — «это не тот человек, которому я поручил бы такую работу». «Что вы хотите этим сказать?» «Чернокожий, разъезжающий по Сан-Лабрадору, без очень уважительной причины не продержался бы и 2 минут. А Финдли ведь уже сидел как наемный исполнитель. Трудно себе представить, что он настолько глуп, чтобы еще раз пойти на такое дело. «Возможно», — она вздохнула. «Надеюсь, вы правы. Но я изучала работу преступного разума и уже давно отказалась от попыток вообще что-либо предполагать относительно человеческих возможностей. Кстати, раз уж мы говорим о преступном разуме, миссис Рэмп вам когда-нибудь говорила, что за зуб имел на нее Макловский?» Она сняла очки, побарабанила пальцами по столу, подобрала с поверхности стола какую-то ворсинку и стряхнула ее в сторону. «Нет, не говорила, потому что не знала. Не имела ни малейшего представления, почему он так ее ненавидел. Когда-то у них был роман, но они расстались с друзьями. Она была совершенно сбита с толку, и от того, что она не знала и не могла понять, ей было еще хуже. Я очень долго работала с ней над этим». Она побарабанила еще немного. «Это совсем не характерно для нее. Она всегда была послушной пациенткой, никогда не отходила от плана. Даже если случилась всего лишь поломка машины. Я представляю ее себе заблудившейся где-то, поддавшейся панике и потерявшей контроль над собой. Она носит при себе лекарства? Должна носить. Ей предписано всегда иметь при себе транквизон. Судя по тому, что я видел, она умеет им пользоваться». Она пристально посмотрела на меня и улыбнулась, не разжимая губ. «А вы большой оптимист, доктор Делавер». Я улыбнулся в ответ. «Это находит на меня по ночам». Линии ее лица смягчились. На какое-то мгновение я подумал, что наконец-то увижу, какие у нее зубы, но она поморщилась и сказала: «Извините меня, я немного устала. Надо еще кое-что сделать». Она потянулась к телефону, набрала на кнопках 911. Когда телефонистка ответила, она отрекомендовалась врачом Джинни Рэмп и попросила соединить ее с начальником полиции. Пока ее соединяли, я сказал: «Его фамилия Чикеринг». Она кивнула, подняла вверх указательный палец и заговорила: «Начальник полиции Чикеринг? С вами говорит доктор Урсула Каннингем Гебни, лечащий врач Джинни Рэмп». «Нет». «Ничего?» «Да, конечно». «Да, разумеется». «Сегодня в 3 часа дня». «Нет, не появилось, и я...» «Нет, абсолютно ничего». «Нет, ни в малейшей степени». Выражение досады на лице. «Мистер Чикеринг, уверяю вас, она полностью сохраняла все свои умственные и физические способности». «Абсолютно». «Нет, совсем нет». «Мне не кажется, что это разумно и необходимо». «Нет, уверяю вас, она была совершенно нормальна».